Глава 9. Занятия в Академии Светлых Сил всегда начинались очень рано, и за многие годы учебы Ираида привыкла просыпаться на рассвете. Но осознав, что сегодня торопиться никуда не нужно, девушка вновь закрыла глаза. Перевернувшись на бок, она попыталась досмотреть свой чудесный сон, в котором она и Риган, взявшись за руки, подходит к Сариэлю, который держит в руках родовой кинжал. Вокруг множество нарядных гостей, и каждый с улыбкой смотрит на них. Ведь сегодня они самые главные люди на этом празднике – жених и невеста. Сариэль взмахивает кинжалом и делает им надрезы на запястьях. Слова магической клятвы Ида произносит первое. А когда пришла очередь жениха, девушка внезапно поняла, что вместо Ригана перед ней стоит Рейган, а вокруг них – беспроглядная темнота, которая, окутав их, отрезала от всех. «Ну что, попалась, кроха?» – ехидно прошептал молодой мужчина и склонился к ней, чтобы поцеловать. Ираида попыталась его оттолкнуть, но у нее ничего не получилось. Рейган еще крепче прижал ее к себе. Она трепыхалась, как мотылек, с испугом наблюдая, как в черных глазах демона загораются огненные искры. Девушка от страха закричала и, тяжело дыша, села на постели, испуганно оглядываясь по сторонам. Она все так же была в спальне и сидела на своей кровати. Фея бросила взгляд на прикроватную тумбочку, на которой стояли изящные миниатюрные магические часы, сделанные в виде ромашки с прозрачными лепестками, каждый из которых обозначал прошедший час. На исходе этого времени лепесток чернел, а к полуночи весь цветок становился черным. Ираида поняла, что прошло совсем немного времени с того момента, как она проснулась, и поняла, что задремала, и ее чудесный сон превратился в кошмар, от которого теперь ее сердце так трепыхалось, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Ида, это сон, всего лишь сон», — успокоила девушка саму себя и соскочила с кровати. Прохладная вода окончательно смыла остатки ушедшей ночи и помогла ей прийти в себя от кошмара. Зная, что на занятиях магии иногда приходится делать различные стойкие упражнения, девушка выбрала узкие мягкие штаны и удобную рубашку с рукавом 3/4, а волосы заплела в тугую косу, которую скрутила на затылке и закрепила лентами. И только сейчас Ираида вспомнила, что у нее вчера совсем вылетело из головы поинтересоваться, во сколько в замке начинается завтрак, и теперь не знала, как быть. Опоздать к трапезе ей бы не хотелось, но и прийти немного раньше времени было неудобно. И тут в комнату тихо постучали. Удивленная неожиданным ранним визитом, девушка открыла дверь и увидела Гелу, которая окинула ее взглядом и лишь приподняла брови. «Доброе утро», — улыбнулась женщина. «А я вас пришла разбудить, но вижу, вы и сами ранняя пташка». «Здравствуй, Гела», — поприветствовала Ираида ведьму. В академии в это время уже всегда шли занятия, поэтому привычка вставать на рассвете выработана годами. «Завтрак будет через час. За вами прислать служанку?» «Спасибо, я приду сама». Услышав ответ Ираиды, ведьма воспользовалась порталом и исчезла прямо в воздухе. Одевшись, фея тихонько покинула свою комнату и отправилась в библиотеку. Здесь ничего не изменилось со вчерашнего дня. Даже книга, забытая кем-то, так и продолжала одиноко лежать на краешке стола. Прогулявшись между стеллажами, Ираида достала фолиант «Расы Темного Королевства» и села его изучать. Но, пролистав несколько страниц, девушка поняла, что все это она уже читала вчера, поэтому решительно закрыла древнюю рукопись. Поставив увесистый том на место, фея подошла к круглому окну, за которым ярко разгоралось солнце, окрашивая все вокруг в теплые солнечные цвета. Вид был настолько красив, что девушка, облокотившись на подоконник, замерла, любуясь восходом. Сколько времени фея так простояла, она не знала, но когда послышался бой часов, Ираида поняла, что надо поторопиться, чтобы вовремя успеть к завтраку. Спускаясь по ступенькам башни, фея невольно вспомнила вчерашнюю встречу с Рейганом, но сегодня эта ситуация не казалась уже такой возмутительной. В памяти всплыли воспоминания об адептах Академии, которые очень часто флиртовали друг с другом и совершали совместные прогулки, и девушка решила попробовать с ним подружиться. Возможно, первое мнение было ошибочным. «Может, Рейган станет моим первым другом в жизни?» – подумала Ираида, и ее лицо озарила улыбка. И она, весело перепрыгивая через ступеньки, покинула башню. Зайдя в пустую столовую, Ираида поняла, что пришла раньше всех. Усевшись на свое место, девушка стала рассматривать интерьер столовой, украдкой наблюдая за прекрасными чертовками, которые в полупрозрачных нарядах тихо скользили по залу, расставляя посуду, приборы, салфетки. Они были молчаливы и не поднимали глаз, работая практически бесшумно. Гелы видно не было, а Ираида очень скоро заскучала. Взяв со стола салфетку, она стала аккуратно ее складывать, и очень скоро перед ней появился красивый тюльпан. Рука автоматически потянула за следующей салфеткой, а потом еще за одной. Хм, раздалось над ухом, и Ираида едва не подпрыгнула от неожиданности. Подняв голову, она увидела ухмыляющегося повелителя, который с хихицей в голосе поинтересовался. «Цветочки, значит, любим». «Доброе утро!» Ираида хотела смять бумажное творение, но повелитель не дал, быстро схватив тюльпаны. Рассмотрев их как следует, демон пробормотал. «Еще один садовник на мою голову!» И уселся на свое место. «Простите, что вы сказали?» Переспросила фея, не разобрав последнюю фразу, сказанную повелителем. «Не обращай внимания!» Махнул рукой демон, сложив цветы аккуратно на краю стола. «Как прошла ночь на новом месте?» «Нормально», – пожала плечами Ираида. Делиться своими кошмарами она ни с кем не хотела, а уж тем более с повелителем. Тем временем демон бросил недовольный взгляд на пустующее место по левую руку и хлопнул в ладоши. И в этот момент в комнату вошел заспанный, слегка взлохмаченный Рейган. Мужчина, привыкший ложиться на рассвете, полночи не спал, а едва сон сморил его, уже нужно было вставать. Сначала молодой демон хотел проигнорировать завтрак, впрочем, как и всегда, но потом подумал, что отец будет недоволен, и заставил себя сползти с постели. «Доброе утро!» – буркнул он и сел на свое место. Виляр откинул сына взглядом, но промолчал, а Рейган тем временем, увидев цветы, спросил. «Папа, я смотрю, ты тоже увлекся этим видом искусства?» «Да нет, сынок, это у нас Ираида-мастерица!» – усмехнулся демон, а Рейган, посмотрев на девушку, скупо похвалил. «Красиво!» «Спасибо!» – в тон ему ответила Ираида. Завтрак прошел в полнейшей тишине, а когда закончили пить кофе, Виляр внимательно посмотрел на фею и насмешливо сказал. «Ну, что пошли? Мне так интересно посмотреть на твои способности!» Демон почти подскочил со своего места, провел рукой над цветами, прошептав магическое заклинание, после чего они просто растворились в воздухе. «Сынок, встретимся за обедом», — промолвил демон и чуть ли не в припрыжку поспешил к двери. Фея хотела спросить, а куда делись творения из бумаги, но, увидев удаляющую спину демона, поторопилась последовать за ним, решив, что свой вопрос она задаст как-нибудь в другой раз. И вот они в большом, почти пустом зале. На стенах висели мишени, кое-где были натянуты какие-то непонятные сетки. В одном углу стояли стол и кресло, а в другом небольшой спортивный уголок, представляющий собой полосу препятствий. Благодаря панорамным вытянутым окнам зал был наполнен солнечным светом. «Ну что ж, приступим». Демон шлепнулся в кресло и закинул ногу на ногу. «Показывай, на что ты способна». «А что показывать?» – растерялась Ираида. «Ну, вот за что тебя сослали сюда, вот это и показывай». Демон положил руку на стол и нетерпеливо забарабанил пальцами по нему. Фея пожала плечами, отошла подальше и решила повторить свое экзаменационное задание. Закрыв глаза, девушка сосредоточилась и попыталась представить себе огненного мотылька. Она почувствовала тепло, окутавшее ее тело, а когда открыла глаза, мелкая кроха действительно парила в воздухе. Ираида радостно улыбнулась и посмотрела на повелителя, который со скучающим видом наблюдал за огненным созданием. А потом щелкнул пальцами и в одно мгновение рассеял его. «Это все на что-то способно?» Демон приподнял брови. «Или еще чем удивишь?» Ираида сосредоточилась и смогла создать красивую бабочку с кружевными ажурными крыльями, но и она, к сожалению, не впечатлила повелителя. «И это все?» Виляр потер рукой лоб. «Ничего не понимаю. Тебе есть кроха огненной магии, но она настолько мала и, на мой взгляд, вовсе не опасна. Я не понимаю, зачем Сариэль отправил тебя ко мне. Ладно, сейчас разберемся. Покажи, что ты еще умеешь». Ираида очень старалась, но демона не удивили ни яркие стрекозы, ни пылающие звезды, и даже на милых летающих миниатюрных феечек он смотрел скептически. С каждой минуты его лицо становилось все тоскливее. «Не знаю даже, что сказать. Да, огонь в светлой фее действительно аномалия, но твоя сила так мала. Не понимаю, не понимаю». Демон встал, задумчиво подошел к Ираиде, протянул руки и что-то зашептал. Затем попрыгал на одной ноге, потом на другой, потом и вовсе непонятно откуда достал небольшой золотой колокольчик и стал трясти его в руке перед лицом девушки. По залу разлился мелодичный звон. А потом, нависнув над феей, демон вкрадчиво спросил. «Что-нибудь почувствовала?» «Нет». Девушка посмотрела на повелителя темного королевства, как на умалишенного, и на всякий случай отступила на шаг назад. «А должна была?» — уточнила Ираида, а сама подумала. «Еще бы ритуальный танец жрецов сплясал». «Ага, так, значит, духа огня в тебе нет. Ну что ж». Виляр вновь сел на стул, почесал пальцем нос, нахмурил брови и выдал. «Сначала сосредоточься. Потом, как следует, подумай о своем самом большом промахе, связанном с огненной магией, и попробуй его повторить». Виляр откинулся на спинку кресла и замер. Хотя он, в принципе, ничего удивительного уже и не ожидал. Да, огненная магия присутствовала в фее, но она была незначительной, и девушка прекрасно ее контролировала. Но демон понимал, что Сриэль не похож на паникера. И подумал, что, возможно, девушка не обладает огненной магией, а в ней поселился огненный дух, который проявлялся периодически и не подчинялся ей. Но ни на какие уловки демона огонь не реагировал. И тогда Виляр решил создать ситуацию, при котором дух огня проявит себя. Ираида сама не понимала, почему сегодня магия так легко ей подчиняется, будто специально. Она задумалась и невольно вспомнила огненную реку и позорного змея на экзамене, который накинулся на преподавателей. Закрыв глаза, фея пыталась вспомнить каждый миг и повторить это. А повелитель тем временем, не ожидающий подвоха, задумался и очнулся лишь в тот момент, когда с кончиков пальцев девушки полились тонкие ручейки огня. Они достигли пола, отчего тот зашипел и, объединившись, превратился в бурлящий поток, который с каждой секунды становился все больше и стихийным бедствием двигался на демона. Виляр соскочил так резко, что кресло опрокинулось. Мужчина сделал щелчок пальцами, потом еще один, но огненное пламя лишь все больше разрасталось. «Ираида! Ираида!» – заорал он, но девушка никак не реагировала, будто не слышала его вовсе. А огненное течение тем временем остановилось и стало приобретать форму морды огромного дракона, который, открыв пасть, ринулся на Виляра. Мужчина, чтобы выиграть несколько секунд, резко опрокинул стол и, спрятавшись за него, стал плести заклинание защитного щита. И теперь, будто накрытый стеклянной сферой, он наблюдал, как огненный змей вновь и вновь кидается на него, пытаясь поглотить. «Это не просто огненный дух. Это магия, равная моей. Черт побери, как такое может быть? Как?» Демон не мог поверить своим глазам и, сидя на полу, удивленно рассматривал зверюгу. А змей тем временем в последний раз кинулся на Виляра и, поднявшись вверх, рассыпался на мелкие искры. В зале повисла мертвая тишина. Ираида, предавшись воспоминаниям, сама не заметила, как ее огненная магия ожила. Будто погруженная в транс, она не осознавала, что делает. А когда это состояние схлынуло и девушка открыла глаза, то пришла в ужас. Красивый пол превратился в черное сожженное полотно. Витражные окна покрылись копотью, от кресла осталось лишь несколько дымящихся головешек. А стол так вообще был перевернут, все вокруг дымилось, а правитель Виляр вообще непонятно куда пропал. Девушка всклипнула и прижала руку ко рту. На ее глазах появились слезы. В это время из-за обугленной крышки стола аккуратно выглянул растрепанный повелитель. Убедившись, что огня вокруг уже нет, мужчина медленно поднялся, окинул взглядом обугленный зал и присвистнул. «Ого!» А потом аккуратно перешагнул через стол, обошел дымящиеся остатки стула и подошел к фее, которая так боялась реакции Виляра, что практически не дышала, замерев как следует. «Так и чего это мы тут ревем?» — спросил демон, увидев, что глаза девушки наполнены слезами. — Чего ревем, я спрашиваю? — Простите меня, вот опять! — Ираида всхлипнула. — Сама не понимаю, как это происходит. — Не реветь! — почти приказал демон. — Ничего страшного не случилось, хоть тебе, девочка, и удалось меня поразить. Так что можешь гордиться собой. — А зал? Расстроенно спросила фея, смахивая предательски сорвавшуюся слезу. «Посмотрите, я все испортила!» «Ой, это такие мелочи!» — отмахнулся Виляр и произнес несколько коротких резких слов на неизвестном Ираиде языке. С кончиков его пальцев сорвался темный густой туман, который тут же окружил их. «Как в моем сне», — подумала Ираида, испуганно оглядываясь на темноту вокруг. Фея чувствовала магические потоки, кружащие вокруг нее. Но сколько бы она ни вглядывалась, что-либо рассмотреть во тьме так и не смогла. Туман рассеялся как-то резко, практически прямо на глазах. Девушка осмотрелась, солнечный свет теплыми лучами освещал зал, на паркетном полу блестел рисунок, и даже стол с креслом были на своем месте и ничего не напоминало о пожаре. «Присаживайся». Виляр показал рукой на кресло, а сам самым невозмутимым видом уселся на стул. «Ида, сейчас я задам тебе несколько вопросов, только постарайся как можно точнее ответить на них». «Хорошо». Девушка кивнула и приготовилась отвечать. «Скажи, что ты чувствуешь, когда пытаешься воспользоваться своими огненными силами?» Задал первый вопрос демон. «Только постарайся вспомнить как можно подробнее». «Ну, сначала легкое тепло», — задумчиво ответила Ираида. «Потом жар и больше ничего». «Так, подожди, в какие моменты ты это ощущаешь?» «Легкое тепло охватывает меня, когда я мысленно представляю себе огненных бабочек или мотыльков. И чем дольше думаю об этой стихии, тем больше меня бросает в жар. А потом, в какой-то момент, все чувства пропадают, и я ничего не вижу и не слышу». Девушка рассказывала все в мелких деталях, стараясь не упустить что-нибудь важное, как и просил Виляр. «Значит, поток огненной массы, как и змея, ты создала неосознанно?» — уточнил демон, задумчиво потирая подбородок. «Не знаю», — пожала плечами Ираида. «Ты сказал вспомнить самый свой большой промах. Если честно, у меня было их множество». Фея тяжело вздохнула. «Но больше всего запомнилась огненная река и мой дракон. Я думала о них, а когда открыла глаза, все вокруг уже тлело». «Ты создала огненную реку в стенах Академии?» — переспросил Виляр и засмеялся. «Я могу только представить лицо твоих преподавателей. Знаешь, а им повезло, что поток твоей магии пока носит прерывистый характер, иначе им бы никогда не справиться со стихией. А с драконом было что?» Ираида рассказала, как прошел ее экзамен, чем вызвала вновь заливистый смех демона. Мужчина от души хохотал, когда фея рассказывала, какой потрепанный вид имели ученые мужи после встречи с милым драконом. «Скажи, ты точно не ведьма?» — насмешливо спросил Виляр, а Ираиде тут же вспомнились слова Сриэля. «Никому не говори, что в тебе течет темная кровь. Никому. Это может быть опасно». «Да, моя мама – потомственная фея, как и я». Мила улыбнулась девушка и попыталась переключить внимание демона на другую тему. «Виляр, вы сможете мне помочь?» С демоном мгновенно слетела вся веселость. Лицо стало серьезным и сосредоточенным. Фея замерла в ожидании своего приговора. «Ираида, я не буду тебе лгать. Сила твоего огня очень велика. И чтобы научиться управлять им, потребуется время, усидчивость и большое упорство. Даже среди темных редко встречается такая сила. А уж что говорить о тебе? Я научу тебя всему, что знаю сам. Но сможешь ли ты подчинить огонь или нет, будет зависеть только от тебя. На данный момент он является твоим хозяином, а должно быть наоборот. Вот этому тебе и предстоит научиться. Готова ли ты?» Виляр, не отрываясь, смотрел на девушку, наблюдая, как в ее глазах зажигаются нотки упорства и желания. «Я хочу научиться», — решительно ответила Ираида, а демон подумал о том, что если девушке хватит силы упорства, она многого сможет добиться. «Тогда приступим к первому уроку». Демон щелкнул пальцами, и на столе появились несколько лучин разной толщины. «Как видишь, они все разные. Твоя цель – их всех зажечь. Но перед этим ты должна понимать, какой силы огонь хочешь вызвать. От слабого потока самая большая лучина не загорится, а от сильного самая маленькая сгорит без следа. Попробуй. Глаза открой. Ты должна почувствовать огонь в своей крови и мысленно представить пламя, от которого зажжется лучина. Твоя магия должна подчиниться тебе, а не наоборот. Почувствуй огонь». Девушка настроилась и попыталась сделать то, о чем так настойчиво просил ее повелитель. Она чувствовала свою силу, которая представлялась ей скрученным жгутом из разноцветных волокон. Несколько попыток, и ей удалось подцепить тоненькую алую ниточку, которая очень скоро стала толщиной с ленту. Теперь предстояло самое трудное – поджечь лучину. Представив себе факел, девушка мысленно понесла его к деревянной палочке. С первыми тремя проблем не возникло. На четвертый пришлось мысленно уменьшить факел, как и с последующими двумя. А вот с последней, самой тоненькой, возникли проблемы. Ираида вроде уменьшила пламя, но лишь поднесла его к лучине, как она мгновенно вспыхнула и сгорела дотла. Фея посмотрела на демона, который лишь покачал головой. «Ты отпустила силу огня, и он перестал тебе подчиняться. Попробуй еще раз». На столе вновь появилась лучина, но и она опять сгорела. Потом была еще одна, и еще, и еще. Виляр наблюдал за упорством девушки и раздумывал о том, как получилось, что в этой странной девочке столько темной силы. Может, Сариэль о чем-то умолчал? Странно все это. Темная фея, две магии, две силы. Но она девочка. Как в ней может быть сила, почти равная моей, ничего не понимая? Надо этим подумать как следует. Возможно, я смогу найти ответ в древних манускриптах. Надо будет обязательно поискать информацию на данную тему. Мужчина посмотрел на Ираиду, которая уже выдохлась из сил, но так и не смогла нормально поджечь тоненькую палочку. Девушка выглядела уставшей и какой-то замученной. Занятие на развитие концентрации внимания всегда было энергетически затратным. И неудивительно, что фея выдохлась. Так, на сегодня хватит. Демон соскочил со стола. «Завтра продолжим. Идем пообедаем, потом передохнешь, а вечером Рейкон покажет тебе замок». «Но я еще не закончила». Но Виляр перебил ее, не дав договорить. «Ираида, наши занятия будут сложными, и тебе нужно много сил. Но если в первый же день ты получишь магическое переутомление, далеко мы не продвинемся. Я твой учитель, и только мне решать, когда заниматься, а когда отдыхать. Так вот, на сегодня наши занятия закончены. Сейчас обед, потом отдых, а затем прогулка. Поняла?» «Да», — тихо ответила Ираида. Виляр прав. Такой уставшей она еще никогда себя не чувствовала. Обед прошел как в тумане. Рейган что-то рассказывал, повелитель периодически задавал уточняющие вопросы, а Ираида с неохотой ковырял в тарелке. «Ида», — привлек ее внимание молодой мужчина. «Ты не против, если я зайду за тобой в 5? «Наверное, нет», — пожала плечами девушка. В данный момент она была готова согласиться на все, лишь бы побыстрее оказаться в своей спальне. «Ираида, если хочешь, можешь отправиться к себе», — предложил Виляр, заметив состояние девушки. Фея, поблагодарив повелителя, сжала амулет и мгновенно оказалась в спальне. Скинув вещи, она забралась в свою кровать и, свернувшись клубком, мгновенно провалилась в глубокий сон. Отец с сыном, закончив свою трапезу, переместились в кабинет. «Рейган, мне придется заниматься с Ираидой каждое утро, поэтому, думаю, пришло время для того, чтобы передать тебе часть моих обязанностей. Тем более, что ты твердо решил измениться. Как думаешь, справишься?» Виляр внимательно посмотрел на сына. «Конечно, отец. Позволь узнать, что мне нужно сделать». Молодой человек был не в восторге от предложения отца, но и отказаться не посмел, ведь ему нужно было придерживаться выбранной им линии поведения. «Архитектор попросил чертежи замка, дабы изучить их для предстоящей реконструкции, но они где-то в архиве, поэтому я поручаю тебе разобрать все документы, навести в них порядок, ну и найти чертежи». Молодой мужчина мысленно застонал. Архивом замки называли большую кладовую, в которую отец складывал нужные бумаги, а иногда и совсем ненужные. Но выбросить их ему все равно было жалко. Множество коробок и папок, хаотично расставленных на полках, но деваться было некуда. И Рейган со скрипом произнес: «Я все сделаю, отец». «Ну вот и замечательно. Надеюсь, ты не забудешь о сегодняшней прогулке с Раидой», — уточнил повелитель. «Ну что ты? Конечно же нет». Рейган поднялся. «Пойду немного почитаю». «Хорошо. Вечером встретимся». А когда сын вышел, Виляр достал несколько древних книг, хранящих тысячелетнюю историю Санталии, и занялся их изучением. в надежде найти хоть какие-то записи о таком необычном случае, как пробуждение темного дара в светлом маге. И наоборот.